20. Тронутая слезами подруги, Ювенали положила ей руку на плечо. «Если хочешь, я помогу тебе избавиться от твоих терзаний», улыбаясь и разливая чай по чашкам, шепнула Ювенали, но при одном условии. «При каком?» — вздрогнула Кайса. Она сидела на диване, закинув ногу на ногу, как всегда в доме Ювенали, расслабленная и разнеженная. Но за полминуты, пока Ювенали собиралась с мыслями, Кайсе стало как-то не по себе, словно внутри подул холодный ветер. Впервые Ювенали что-то просила за свою помощь. «Отдай мне Рокси». Ювенали резко повернулась к ней. «Освободи его от своих чар». «Что?» — удивилась Кайса. «Освободи Рокси от своих чар». «Это невозможно?» — грустно выдохнула красавица. «Ты же не хуже меня знаешь, что это просто невозможно». «Невозможного нет», — со значением усмехнулась Ювенали. «Но ты не можешь так грубо вмешиваться в жизнь нижних миров. Ты же знаешь, это против установленных правил. Я из своего низшего мира могу вмешиваться в дела среднего мира, а ты из верхней части нет». «Но он тебе совсем ни к чему», — отчаянно воскликнула Ювенали. «Ну, не скажи. Рокси был такой милый и наивный, признаваясь мне в любви, словно мальчик из детского садика. Он меня заинтриговал и впечатлил, когда упал передо мной на колени, обнажившись до последнего чувства и не ведая стыда. Ты же знаешь, все это потому, что сила женской магии не сравнится ни с какой другой силой», намекнула на запрещенный прием Ювенали. «Вот поэтому ты не можешь пустить в ход свою магию. Ты знаешь, Ювенали, что это против правил. Ты не можешь влиять на средние и низшие миры. А еще ты знаешь, что не можешь выделять кого-то из поволжских финнов, как бы тяжело им ни было. Как бы ни был несовершенен средний мир с его сложными внутренними отношениями, ты не можешь забирать и спасать его чад. Ведь все финны Поволжья стараются не выпячивать себя, стараются жить скромно, не привлекая гнева богов, не накликивая злых духов, и ты не можешь выделить Рокси без того, чтобы не навредить ему и всем нам, всем поволжским финнам. Нельзя спасать кого-то одного».